Практика сигнал. Я уже говорил, что наш мозг работает подобно приемнику и передатчику. Если вас настроить на волну болезни, то мозг будет принимать отовсюду информацию о болезнях, подтверждая опасность ситуации. Если сделать обратное, то мозг будет находить информацию о том, что болезни не существует. И первый, и второй варианты верны. Но мы выбираем тот, который приносит нам радость, счастье и любовь. Я думаю, вы все слышали, что высокочастотники, маги, экстрасенсы являются проводниками удачи для тех, кто к ним обращается. Иногда достаточно просто побыть рядом с таким человеком, чтобы все ваши проблемы потихоньку решились. Я говорил об этом ранее. Причина в том, что чем выше ваша частота, тем мощнее плотность ваших мыслей. То есть одно ваше действие на четвертом центре будет равно 10 действиям на первом. Естественно, данные цифры приблизительные, могут быть гораздо выше, в зависимости от конкретного человека и его наработок. Так как наши желания идут на исполнение снизу вверх, то высокочастотник является проводником для их передачи и приема. Частота человека, живущего анахата-чакрой, четвертым энергетическим центром, выше 600. Попадая на данные частоты, вы просто исключаете из своей среды все ситуации, связанные с миром среднестатистического человека. В том случае, если поменяли реакцию на внешний мир. То есть вам перестанут попадаться непонятные люди. Вы перестанете попадать в глупые ситуации. Вы станете незаметны для агрессии со стороны. Вернее, кто-то может по-прежнему проявлять агрессию к вам, ведь человек так устроен. Если видит то, что не может получить или понять, иногда впадает в подобное состояние. Но эта агрессия просто не дойдет до вас. Соответственно, люди, попадающие в ваше поле, будут успокаиваться, а их проблемы решатся сами. Вы станете не просто успешными, вы будете удачливыми для других и для себя. Почему так происходит? Потому что частота анахата-чакры сама по себе абсолютно спокойная и создает такой мир, где вы просто наслаждаетесь происходящим, и где вы всегда попадаете туда, куда должны, и находитесь там, где надо. Где с вами происходит только то, что делает вашу жизнь лучше. И все описанное мною ранее доказывает, что иначе и быть не может. Что это ваше изначальное состояние по умолчанию. Наслаждаться жизнью, получать то, что вы хотите, и есть то, ради чего мы сюда спустились. Теперь самое интересное. Мой первый осознанный выход был сделан под легкую медитативную музыку. Удивительно, но когда я вышел в том мире, она играла у меня в голове. Таким образом, я понял, что мое тело лежит там, где играет эта музыка, а я сам вышел. По итогам пары-тройки лет практик я начал слышать музыку в голове. Это была красивая оркестровая музыка, аналогов которой я никогда не слышал. Плюс она играла настолько объемно, что мне казалось, я сам музыка. К сожалению, у меня не имелось музыкального образования, чтобы его создать. Но у меня было другое – осознание. Я понял, что раз здесь и сейчас наяву у меня в голове играет музыка, значит, мое подсознание тоже может где-то лежать так же, как и в мой первый осознанный выход лежало мое тело. Это перевернуло мое сознание. Задумайтесь. Если симуляция способна родить живое, то существует ли живое вообще? Или то, что нами принято считать живым, тоже симуляция? Или она находится в симуляции? Тогда откуда играет музыка, идут голоса? Нет, речь сейчас не про ченнелинги или радио. Речь о тех моментах, когда слышны мысли окружающих. Все описанное тут подтверждает, что выше нас есть еще бесконечное количество частот. И когда мы молимся или медитируем, мы дотягиваемся туда, где одна мысль о нас равна 10 нашим мирам. Например, на представленной в PDF-приложении схеме цифрами от 1 до 4 обозначены энергетические центры и их частотные диапазоны от 300 до 10 тысяч. Попадая в облако 4-го центра, люди получают заряд удачи, так как их частота повышается. Что происходит, когда человек 4-го центра начинает контактировать с тем, чего первые 3 центра не видят? Например, заходя в лес, он начинает общаться с природой, тем самым повышая свои частоты. Или, например, входя в медитативное состояние, он может услышать проявление того, что находится за его спектром восприятия. Когда я медитирую, я замечаю, как моя частота поднимается выше, и меня наполняет большим количеством информации. Иногда что-то смотрит на меня, и мне хватает одного взгляда данного существа, чтобы наполниться или осуществить какое-то мое желание. Самое интересное, что люди трех первых центров часто приходят что-то спросить, и со временем вам становится понятно, что они только просят. Но когда вы начинаете общаться с более высокочастотными структурами, Богом, Вселенной, то понимаете, что для них вы такой же попрошайка. Естественно, заглядывать в небеса без какой-либо идеи никто не будет. И поэтому выходит так, что миры, взаимодействуя друг с другом, напрямую или косвенно выполняют задачи развития всей Вселенной и себя в частности. Для того, чтобы это взаимодействие выходило на новый уровень или не было потребительским, должен быть обмен. Всегда. На Земле существует система поощрений, и проявляется она в денежной системе или в том, что человек может дать. Ко мне часто приходят те, кто не имеет возможности обучаться, и просматривая их, я вижу в них себя. Мне становится понятно, что еще 2-3 года, и данная сумма для них будет смешна. И я, естественно, разрешаю им пройти обучение. Почему? Потому что я уверен, что моя система изменит этих людей. Но что я могу дать существу, которое имеет все и является энергией? А нужно ли ему вообще что-то? Кому-то, может, и нужно, кто-то и безвозмездно работает, но зачем гадать? Энергию можно подкрепить энергией. И самое мощное, что есть в человеке, это энергия, безусловно, любви, радости, счастья. Они являются топливом для поднятия наших вибраций. Моя практика проста. Ваша задача – сесть в позу лотоса, так как именно в этом положении запускается кундалини Рейки. Можно поставить будильник на 15 минут. Закрываем глаза и в течение всей медитации представляем, что мы наполняемся любовью, радостью и счастьем. Как это сделать? Ну подумайте, чему вы можете радоваться сейчас? Тому, что вы живы и здоровы, что у вас есть крыша над головой, что вы имеете возможность поесть, что у вас хорошие друзья и так далее. Просто радуйтесь и представляйте, что совокупность всех этих энергий имеет розовый цвет. Наполняйте ими себя в течение всей медитации. После того, как ваши тонкие тела наполнились данной частотой, мы переходим ко второй стадии практики. Вам надо представить, как все, что вы сейчас накопили, начинает выходить через макушку в более высокие миры. Все это выходит в виде благодарности. И в течение следующих 15 минут мы концентрируемся на отдаче благодарности вверх. Здесь вы должны следить за своими внутренними ощущениями, так как внутри вас начнут происходить разные процессы. Возможно, вы сразу почувствуете отдачу, возможно, чуть позже. Но обычно это бывает с самой первой медитации. Вас может будто вывернуть наизнанку, могут начать переполнять эмоции. Может и ничего не произойти, что маловероятно. Но ваша задача в данном случае – ничего не ожидать. Просто просидеть с этой визуализацией 15 минут. В конце, если хотите, можете вслух произнести благодарность. При последующих попытках этой практики можно на данном этапе озвучивать свои желания. Поверьте, если вы сделаете все правильно, ваши желания услышат в высших мирах на таком высоком уровне, что вероятность их осуществления станет максимальной. Но мы ведь не пойдем сразу клянчить. Просите повышения вибрации и очищения. Не надо сразу просить черный Rolls-Royce Phantom. Представьте, захочется ли вам общаться с человеком, который придет к вам и сразу без «здравствуйте», без «пожалуйста» с порога будет что-то просить. Это действительно дурной тон. Ни в коем случае не бойтесь того, что вам могут ответить. Ведь, как говорилось ранее, это будет такое же, как и вы, существо. Просто ушедшее в своем развитии высокие вибрации для работы с другими потребностями, если они там вообще есть. Я уверен, что данная практика даже всего по 30 минут в день изменит вашу жизнь полностью. Буду рад вашим отзывам. Выкроить время. Знаете главное, если у вас нет возможности помедитировать в день 20-30 минут, скорее всего, вы и не живете, а играете в выживание или в игру серьезности. Тем более, что человек, который будет это делать, никогда не скажет, что он потерял 20 минут. Никогда. Скорее, вы должны понимать, что получаете нечто большее взамен. Насыщаясь высокими вибрациями, вы получаете не только удачу, но и радость, любовь, спокойствие и здоровье. Вы нормализуете свои сценарии и приводите их в порядок. Поэтому изыскивайте возможность посвятить немного времени работе над собой. Это в ваших же интересах. Я, например, именно в таком состоянии получаю инсайты о будущем. После того, как ваши вибрации скакнут, вы можете задать вопрос и получить ответ или увидеть его. При должной тренировке вы можете сделать так, что будете получать ответы напрямую. сколько раз нужно делать эту практику. Вначале 2-3 раза в неделю, в течение месяца. Не надо каждый день. Это будет опять же крайностью. Я думаю, что резкий скачок вибраций так вас очистит, что мало не покажется. Только через месяц, если вы почувствовали улучшение и подъем, можете делать хоть каждый день. Желательно просто выйти на тот уровень, где данную практику надо будет делать по необходимости. Например, почувствовали, что вибрации упали, и сразу сделали ее,